Матерь Агни-йоги. Разветвление каналов света подобно сети кровеносных сосудов, имеющих центр средоточия в сердце. Великое сердце, являясь средоточием света, передает по каналам вибрации свои во все уголки земного шара. И канал личной связи чист, вибрации света доходят беспрепятственно. Так поддерживается и вибрирует в пространстве планетная сеть света. Ею держится мир. Без нее, как без солнца, жизнь Духа стала бы на Земле невозможной. Поэтому забота о ней и охрана ее, и содержание своих проводов в должном порядке – долг и обязанность тех, кто осознал ее смысл и значение. Без света тьма и отсутствие жизни, то есть смерть. Смерть духа страшнее смерти физического тела, ибо со смертью его дух не умирает, но со смертью духа для человека кончается все.